Лилия Хисамова. Сдачу оставь себе, босс. Глава первая. Вызов. У меня земля уходит из-под ног. Я в жизни так круто ни с кем не целовалась. Никогда. И вообще, все до этого было лишь жалким подобием поцелуев. Вот сейчас был самый что ни на есть настоящий. Лучший. Зачем мелочиться? Великолепный. Сногсшибательный поцелуй. Мой пульс сходит с ума и набирает предельную скорость, в ушах гудит, как на вокзале, перед глазами пелена, и, кажется, даже коленки подкашиваются. «Александр Дмитриевич, вы уже здесь?» — в кофейню заходит наш менеджер. Саша резко от меня отстраняется и, улыбаясь, приветствует его рукопожатием. «С утра дежурю». «Наконец-то вы познакомились. Девчонки все жаловались, что ни разу в лицо не видели владельца кофейни». «Что он такое говорит?» «Не верю. Быть этого не может. Саша — владелец кофейни, а я его...» «Кто он?» Мои глаза буквально полезли на лоб. «Наш босс?» Саша делает широкий шаг подальше от меня, а я, пытаясь ровно дышать, смотрю на обоих мужчин и прикидываю, как себя дальше вести. «Тот самый, которого вы назвали заносчивым и высокомерным, уточняю для достоверности факта, мой любимый менеджер Евгений Павлович никогда не лезет за словом в карман и умеет красиво выкрутиться из любой ситуации, гаденыш. Нет, Маш, я это про тебя так говорил. Александр Дмитриевич у нас самый лучший начальник». Смотрю на Сашу, испепеляя его идеальное тело своим злым взглядом. «Артист, блин, погорелого театра. Значит, самый лучший босс решил поиздеваться над своей подчиненной? Заявился в кофейню накануне закрытия, ни словом не обмолвился, кто он есть, и как шпион следил за каждым моим шагом. А я, наивная, еще и поцеловала мерзавца. Где здесь дубинка? Надо срочно треснуть себя по лбу. Вообще-то, при твоей-то внешности, мог бы и получше целоваться», выпаливаю со злости, бросив последний взгляд на его мощные, накачанные до идеальности руки, которые меньше минуты назад страстно обнимали мою талию. Гордо выпрямив спину, демонстративно разворачиваюсь, забираю банку со своими честно заработанными чаевыми и громко хлопаю дверью уже с обратной стороны. Плевать, если сломается. Пусть владелец ставит новую. Обманщик, провокатор, обломщик. А я ведь уже на ужин собирался его приглашать. Фиг тебе. Теперь у меня не будет ни любимой работы, ни классного свидания с самым шикарным парнем, которого я когда-либо встречала. Ничего. Закрываюсь в своей комнате, чтобы никто из семьи не приставал, и включаю любимый сериал. События дня давят на сердце тяжелым грузом. Хочется просто забыться и расслабиться. С предвкушением нажимаю пробел на ноуте, чтобы начать смотреть следующую серию, но мои планы обламывает писклявый звонок телефона. Нехотя тянусь к гаджету и принимаю вызов от незнакомого номера. «Алло? Мария?» «Так, уже и номер мой раздобыть успел». «Хм, интересно, а как красавчик записал меня в свои контакты?» «Петровна», — деликатно поправляю. «Мария Петровна, это Саша». У парня нереальный голос. «Зачем мне сериалы? Включу Сашу в динамике и буду с наслаждением слушать все, что он там говорит». «Привет. Совесть мешает спать?» «Скорее работа», — слышу, как он улыбается. «Тебе повезло, что она у тебя хотя бы есть. Меня, например, пинком под зад отправили на рынок труда». «Есть уже интересные предложения?» «Ага, целых ноль». «Не расстраивайся, у меня для тебя хорошие новости. Я хочу предложить тебе вакансию». «Спасибо, а теперь давай хорошие новости». «Она будет твоей даже без собеседования. Продавцом в пристанище магнитиков и брелков принципиально не пойду», — показательно фыркую. «А что я, по-твоему, должен был открыть? Магазин секс-игрушек в центре города, где туристы гуляют с детьми, в мои планы пока не входил. А с чего ты взял, что полисборники будут продаваться лучше, чем кофе?» «Это не мое личное мнение, а результат дорогущего маркетингового исследования, основанного на проанализированных специальными программами данных, полученных полевым сбором и путем опросов экспертов». «Только не расстраивайся, но ты зря потратил деньги на никому не нужные цифры. Лучше бы купил в кафе новую сахарницу, хоть толк был бы». «Почему ты так уверен, что я не прав?» «Все банально просто, красавчик. Люди пьют кофе каждый день, а то и не по разу. А брелки и магниты покупают от силы раз в год. И заметь, я предоставила тебе эту информацию абсолютно бесплатно. Смотрю, ты никак не сдашься, пока не докажешь мне, что я не прав». «Да, я готова поспорить на все, что у меня есть, дабы отстоять единственное верное мнение». «Ваш вызов принят, Мария Петровна». «Куда принят?» — спрашиваю с недоумением. «Докажи мне, что я не прав, и я оставлю кафешку и твое рабочее место с повышением оклада. Но...» А все так хорошо начиналось. «Не люблю эти «но», закатываю глаза. Хорошо, что босс меня сейчас не видит. Если ты проиграешь, то будешь работать в моем новом магазине сувениров целый месяц бесплатно». «Я согласна, но...» «Слушаю». «Если я выиграю, ты дашь кофейне другое название. Без обид, но то, что было, просто...» «Понял, понял, договорились». «Слушай, извини за поцелуй. Ну, в общем-то, все было неплохо. Я на эмоциях слегка погорячилась». «Когда сама набросилась на меня?» «Нет, когда сказала, что ты плохо целуешься. Просто в следующий раз. А он у нас будет?» «Конечно нет, ты же мой босс. Никакого интима». Повисает неловкая пауза, которая, кажется, тянется целую вечность. «Ну и как мы будем это делать?» Саша первый нарушает тишину. «Ну, можно иногда обниматься на прощание. Я имел в виду доказывать, кто прав в нашем споре». «А, и это!» Идея созревает в моей голове молниеносно. «Давай откроем кафе еще на один день. Выставишь свой ширпотреб на витрину, а в конце дня подсчитаем, чего было продано больше, кофе или брелков». Недолго раздумывает и через мгновение уже уверенным голосом заявляет. «Договорились. Встречаемся завтра в 9 утра. Можешь начинать отсчитывать минуты до своего поражения». Ведомый упоительным счастьем, я спрыгиваю с кровати и готовлюсь отключить вызов, чтобы с громким визгом подпрыгнуть до самого потолка. «Кстати, забыл тебе сказать», — добавляет напоследок приторно-сладким голосочком. «Магниты сделаны по моему собственному дизайну. Этому уникальному товару нет аналогов во всем мире. До завтра, Мария Петровна». Вместо прыжков до потолка я от отчаяния скатываюсь на пол.